Глава третья. Молодой либерал. Идеальное общество, за которое боролся Черчилль, должно было состоять по его замыслу из класса сердобольных богачей, добровольно жертвующих частью своих богатств, и из предприимчивого, благонамеренного рабочего класса, с глубокой признательностью эту жертву принимающего. Чарльз Мастерман, либеральный политик и журналист. 31 мая 1904 года Черчилль эпатировал лондонское общество. Он, как обычно, вошел в здание палаты общин, потом, по словам репортера Manchester Guardian, посмотрел на свое привычное место, перевел взгляд на скамью, что находилось напротив, поклонился креслу, которое занимал председатель, а затем резко повернулся и внезапно прошагал направо, заняв место среди либералов. Тори, члены консервативной партии, были в шоке. Их молодая звезда, сын и внук консерваторов, перешел в либеральную партию. Об этом много говорили. Политический бомонд осуждал его поступок. Злые языки утверждали, что ему просто надоело ждать, и, пообещая ему родная партия министерский портфель, он и не подумал бы податься в стан врагов. Но опытные политики удивлены не были, и не все даже осуждали его поступок. К этому шло уже давно, и вряд ли Черчилля в тот момент можно было удержать в рядах Тори. Он слишком явно расходился с ними во взглядах и не желал подчиняться их лидеру Артуру Бальфуру. За первые 4 года в Палате общин он уже приобрел репутацию бунтаря в рядах консерваторов, поскольку не раз голосовал против своей партии, поддерживая законопроекты либералов, и даже сблизился с Ллойд Джорджем, наиболее ярким и талантливым политиком либеральной партии. Так, например, он выступал с резкой критикой проекта увеличения расходов на армию, представленного военным министром, и выражал несогласие с политикой консерваторов по вопросам свободной торговли и колониальной политики. Выступал Черчилль и за социальные реформы, осуждая жесткую позицию Тори. «Как мало славы, — говорил он, — в том, что империя, которая правит морями, не в состоянии улучшить жизнь собственных подданных». Поддерживал он и возмущавшую многих консерваторов идею предоставления женщинам гражданских прав. Избирательное право англичанкам было поэтапно предоставлено в 1918 и в 1928 годах. За идею предоставления женщинам гражданских прав он проголосовал в 1904 году, а когда ему задали прямой вопрос, сочувствует ли он идее о предоставлении женщинам права голоса, Черчилль ответил: «Эти требования нельзя оспаривать ни с точки зрения справедливости, ни с точки зрения логики. Меня можно считать дружески настроенным человеком по отношению к движению. И, надеюсь, мое слово примут на веру, если я пообещаю. Как только это позволят обстоятельства, я сделаю все возможное, что будет в моих силах». Что, кстати, не помешало ему в 1910 году проголосовать против, потому что в тот момент он считал принятие такого закона несвоевременным. Но самое главное, он вообще никогда не был человеком партии. Он был сам по себе, и его интересовали не интересы консерваторов или либералов, а интересы народа и, конечно, свои собственные. Он даже не подумал поменять избирательный участок, выставил свою кандидатуру в Олдхэме, где победил в 1900 году от партии Тори, и снова выиграл там выборы в 1906 году уже от либералов, чем, конечно, снова вызвал негодование в стане бывших соратников. Однако, хоть это и может показаться удивительным, отношения Черчилля с членами партии консерваторов очень скоро выровнялись, а с некоторыми даже стали лучше, чем прежде. Частично это было связано с тем, что теперь они уже не были конкурентами за пост в партии и могли общаться как приятели, а не как соперники. Но главной причиной была все та же особенность британского общества, которая помогла ему и прежде. Куда бы Черчилль ни переходил, он все равно оставался своим парнем для той небольшой прослойки истинных джентльменов, в которой он родился и прожил всю жизнь. А именно эта прослойка и правила Соединенным Королевством. Именно ее сам Черчилль называл ярким и могущественным племенем, державшимся совершенно теперь забытых норм поведения и способов их охраны. Там все были друг другу друзья и родственники. Все учились сначала в Итоне или Харроу, а потом в Оксфорде или Кембридже. Человек из народа, то есть не аристократ по рождению, мог претендовать на то, чтобы занять какую-либо серьезную должность на государственной службе, сделать научную карьеру и уж тем более стать политическим деятелем, только если ему удавалось поступить в одно из этих учебных заведений. Тогда его со скрипом, но принимали в ряды небожителей как своего. Из всех крупных британских политиков Черчилль очень долго оставался единственным, кто сумел обойтись без Оксфорда и Кембриджа. Но ему это было не так уж необходимо, ведь он был человеком высшего общества по праву рождения. Поэтому британские снобы готовы были простить ему этот маленький недостаток, а позже простили и его метание из партии в партию. В Англии не так важно, консерватор ты или либерал. Главное, что твоя мама дает светские приемы, твоя бабушка дружила с бабушкой премьер-министра, а твой кузен — герцог Мальборо. Лидеры консерваторов оставались джентльменами. Они знали бунтаря с детства и не могли перестать им восхищаться. Уинстон при работе над биографией отца контактировал со всеми, кто мог хранить связанные с ним воспоминания или документы. С просто поразительной бесцеремонностью он обратился к своему главному парламентскому мальчику для битья, старому империалисту и протекционисту Джозефу Чемберлену. Тот ответил приглашением поужинать и переночевать в его доме. Это был памятный ужин с изрядным количеством спиртного. Джо многое вспомнил, предоставил все имевшиеся у него документы и между делом похвалил Уинстона, что тот совершенно правильно сделал, перейдя в лагерь либералов ради своих убеждений. Когда Черчилль заболел, министр обороны Арнольд Фостер, чей план военной реформы был безжалостно раскритикован тем же самым Черчиллем, написал ему «Поправляйтесь». Вы знаете, что я не разделяю ваших политических взглядов, но я полагаю, что вы — единственный человек во всей вашей парламентской фракции, кто понимает проблемы армии. Вот почему из министерского эгоизма я желаю вам скорейшего выздоровления. Могу я добавить, что желаю вам этого и от меня лично? Франсуа Керсоди, Уинстон Черчилль, «Власть воображения». На выборах 1906 года либералы победили, и Уинстон Черчилль впервые в своей жизни стал членом правительства. Конечно, ему, как новичку в большой политике, достался лишь скромный пост заместителя министра, но все, и он сам в том числе, понимали, что это только первая ступенька. И действительно, следующие 10 лет он сменял один пост в правительстве на другой. Был заместителем министра по делам колоний по апрель 1908 года, министром торговли с апреля 1908 по февраль 1910, министром внутренних дел с февраля 1910 по октябрь 11, первым лордом адмиралтейства, министром морского флота Великобритании с октября 1911 по май 1915 и, наконец, канцлером Ланкастерского герцогства с мая по ноябрь 1915 года. И можно уверенно предполагать, что если бы не Первая мировая война, в его карьере не было бы серьезных перерывов. В Министерстве по делам колоний Черчилль, которому тогда было лишь слегка за 30, стал заместителем 50-летнего министра лорда Элджина, бывшего наместника короля в Индии. Элджин был человеком замкнутым, давно уставшим от активной политической жизни, и ему не слишком нравился чересчур энергичный и честолюбивый заместитель, который критиковал всех и вся, в том числе и его самого. Рассказывали, что на полях одного из составленных Черчиллем документа, заканчивавшегося словами «таково мое мнение», Элджин написал «однако с моим оно не совпадает». Недолюбливал Черчилля и генеральный секретарь Министерства по делам колоний Хопвуд, говоривший «невозможно иметь с ним дело, он кого угодно выведет из себя, вероятно, он причинит нам не меньше неприятностей, чем его отец». Тем не менее, Черчилль с Элджином вполне плодотворно работали вместе 2,5 года, поскольку их взгляды совпадали в главном. Оба были уверены в том, что у Британской империи есть огромный потенциал для дальнейшего развития и что так называемое «бремя белого человека» нести дикарям цивилизацию в основном лежит на англичанах. «Бремя белого человека» — это цитата из стихотворения Рэдьярда Киплинга, воспевающего колонизацию отсталых народов. Первым же делом, которое поручили Черчиллю на новой должности, стала выработка статуса Южной Африки, той самой, где он не так давно воевал. Война закончилась, бурские республики присоединили к империи в 1902 году, но ситуация там оставалась крайне взрывоопасной. Черчилль с делом справился блестяще. Сразу после войны он уже признавался в своем сочувствии к южноафриканским патриотам и теперь сделал все, чтобы республикам в 1906 году была дарована автономия. Следующей территорией, которая его очень интересовала, была Уганда, и в октябре 1907 года Черчилль отправился туда в служебную поездку, а заодно заключил договор с журналом на серию статей, чтобы оплатить дорожные расходы. В то время Британская империя крайне неохотно финансировала командировки политиков, и он понимал, что ехать придется за свой счет. Главным результатом этой поездки стала новая книга Черчилля, которая вышла в марте 1908 года и имела большой успех. А ему самому, сразу после возвращения, велели забыть о колониях. Его уже ждал новый пост. И какой? Несмотря на то, что ему было всего 33 года, его назначили министром торговли и промышленности. Теперь он был уже не заместителем, а полноправным членом правящего кабинета. Пост премьер-министра в то время занимал Асквит, обладавший хорошим чутьем на таланты, и его кабинет министров, в который входили Черчилль и Ллойд Джордж, был одним из лучших в истории Англии. Черчилля он высоко ценил, хотя тот умудрялся и его выводить из терпения. Так однажды Асквит назвал одно из предложений Черчилля типичным письмецом с очередной химерой. «У Ллойда Джорджа нет принципов, а у Уинстона — убеждений». Герберт Асквит, премьер-министр Великобритании в 1908-1916 годах. На этом посту Черчиллю пришлось вплотную заняться жизнью соотечественников, и это оказалось сложнее, чем управлять колониями. О колониях он благодаря службе и журналистике знал довольно много, а вот социальные проблемы самой Англии представлял весьма смутно. «Он еще ни разу не общался непосредственно с народом, за исключением слуг», — пишет Франсуа де Деррида. «О нищете низших слоев общества он узнал лишь из официальных рапортов и из результатов социальных опросов, проведенных Сибомом Раунтри, промышленником-филантропом. Итоги опросов были опубликованы в брошюре под названием «Нужда». Как оказалось, треть британского населения жила за чертой бедности». «Либерализм, — писал Уинстон Черчилль, — это не социализм и никогда им не будет. Социализм стремится искоренить богатство. Либерализм — бедность. Социализм уничтожил бы личную заинтересованность. Либерализм ее сохранит, примирив с правами общества. Социализм сгубил бы предпринимательство. Либерализм вызволит его из западни привилегий. Социализм ставит во главу угла регламент. Либерализм — человека. Социализм критикует капитал, либерализм — монополии. Осознание того, как на самом деле живет большая часть простых англичан, стало для Черчилля настоящим потрясением. Он всегда был романтиком и немного революционером в душе, поэтому увлеченно бросился на борьбу с язвами общества, вплоть до того, что заявил о пользе классовой борьбы, чем в очередной раз глубоко шокировал других джентльменов. «Нужно лишь понять, что классовая борьба, стимулируя реформы, избавляет Великобританию от двойной угрозы — застоя и насильственного разрушения», — говорил он. Для того времени это было немыслимо. Даже самые передовые политики пришли к пониманию справедливости его слов только после революции в России. ставшее наглядным примером того, к какому взрыву может привести застой и подавление классовой борьбы. А Черчилль еще за 10 лет до российских событий, потрясших весь мир, предложил способ сохранить существующую социальную систему. «Чтобы сохранить империю, мы должны опираться на свободный, образованный и сытый народ», — говорил он. «Вот почему мы за социальные реформы». Выступая с речью в Манчестере 22 мая 1909 года, Уинстон Черчилль говорил: «Я отлично понимаю, что нынешний бюджет превратил вашу жизнь в кошмар». Смех в зале. «А потому не могу не поблагодарить вас за столь теплый прием. Когда я думаю о понесенном нами ущербе, о том, как мы по недосмотру потеряли Южную Африку», снова смех, «как оказались утрачены золотые прииски, как наша непобедимая армия, которую взялся реорганизовывать господин Бродрик», опять смех, «стала фикцией, и как, несмотря на ежегодно выделяемые адмиралтейству 35 миллионов фунтов, мы вдруг оказались без флота, без единой утлой латчонки», смех. «Так вот, когда я осознаю, что вдобавок ко всем этим напастям страна нынче изнывает под бременем непосильных налогов, так что любой уважающий себя консерватор скажет вам, что он, к сожалению, не может себе позволить ни жить, ни умереть», снова смех. «В общем, когда я задумываюсь над всем этим, господин председатель, я начинаю еще больше ценить то радушие, с каким вы встречаете меня здесь, в Манчестере. Да, господа, когда я размышляю о колониях, которые мы потеряли, об империи, которую мы настроили против себя, о хлебе и молоке, которые мы каким-то чудом забыли обложить налогами», смех в зале, «об иностранцах, которых мы почему-то все еще не обобрали», снова смех, «и о прекрасных дамах, которых мы тоже не тронули», смех. «Меня, признаться, очень сильно удивляет то, что вы рады снова меня здесь видеть». Черчилль был убежденным сторонником социальных реформ не только на словах, но и на деле. Ему Англия обязана появлением бирж труда, которые собирали списки вакансий и соискателей, помогая потерявшим работу людям намного быстрее снова куда-нибудь устроиться. В начале 1910 года функционировала уже 61 биржа труда, а год спустя — 175. А в 1908 году он стал инициатором революционного закона о минимальной заработной плате, впервые в истории Англии, устанавливающего нормы продолжительности рабочего дня и оплаты труда. Это прекратило порочную практику многих фабрикантов нанимать на тяжелую работу женщин и подростков, чтобы платить им меньше, чем за такую работу требовали мужчины. Но к тому времени, как этот закон был наконец принят, Черчилля в Министерстве торговли и промышленности уже не было. 14 февраля 1910 года его перевели на пост министра внутренних дел. Это был новый шаг наверх, одно из наиболее влиятельных министерств, плюс достаточно высокое жалование, чтобы можно было на время отказаться от литературной деятельности и полностью сосредоточиться на политике. С другой стороны, Министерство внутренних дел — это одно из самых сложных и неблагодарных мест для честолюбивого политика, особенно в период серьезных социальных потрясений. Министр внутренних дел всегда главный объект критики со стороны всех недовольных, ведь именно ему приходится усмирять беспорядки, отдавать приказы о разгоне несанкционированных демонстраций и вообще отвечать за ситуацию внутри страны в целом. В сфере компетенции министра было обеспечение безопасности граждан и общественного порядка, а также поддержание связи с Букингемским дворцом, руководство лондонской полицией, пожарными службами, управление системой тюрем. От него зависели вынесение оправдательных приговоров и сокращение сроков тюремного заключения. Министерство внутренних дел рассматривало вопросы иммиграции, сельского хозяйства, состояние дорог и каналов, следило за употреблением алкоголя и наркотиков, соблюдением нравственных норм, а время было на редкость непростое — время массовых выступлений рабочих и подъема движения суфражисток. Да и в политических верхах было неспокойно. Палата общин грызлась с палатой лордов, и все вместе они спорили из-за предложенного Ллойдом Джорджем бюджета, получившего название «народный бюджет», потому что впервые главным источником налогообложения стали представители богатых классов, которые должны были платить 10% от своих доходов на покрытие государственных расходов. Черчилль яростно защищал бюджет Ллойда Джорджа, а Палату лордов, в которой каждый второй был его родственником, назвал оплотом реакции и ничтожным меньшинством титулованных особ, никого не представляющих и ни перед кем не несущих ответственности, и предложил ее вообще упразднить. Конечно, этим он вызвал ненависть аристократии. И даже активная деятельность во благо широких слоев населения не спасла его от этой ненависти. Поддержание порядка, прямая обязанность Министерства внутренних дел, все больше занимало Уинстона, обеспокоенного волнениями рабочих и членов профсоюзов, вспыхнувшими в 1910 году, а также значительно возросшей агрессивностью феминистского движения, пишет Франсуа Бедерида. Черчилль был излюбленной мишенью феминисток в силу своей популярности как у граждан, так и у журналистов, хотя они по большей части придерживались тактики словесных атак. Дважды Уинстон подвергался физическому насилию с их стороны. Например, на Бристольском вокзале на несчастного министра напала разъяренная феминистка, вооруженная хлыстом для собак. Это может удивить, так как Черчилль относился к женскому движению с симпатией, об этом говорилось ранее. Дело было в том, что несколько демонстраций суфражисток, например, в Вестминстере, были жестоко разогнаны полицией. И хотя это было сделано вопреки распоряжению Черчилля, обвинили его как министра внутренних дел. В ноябре 1910 года печально закончилась забастовка уэльских шахтеров из долины Ронда, получившая громкое и не совсем заслуженное название «Побоище в Тони-Пенди». Местных полицейских вывели из себя беспорядки и грабежи, они применили силу, и один шахтер был убит. Черчилль сумел уладить конфликт, но прессе был нужен скандал. Историю сильно раздули, и к нему надолго прилипло клеймо кровавого героя Тони Пенди. В январе 1911 года он оказался в центре достаточно глупого скандала. Латышские террористы-анархисты напали на полицию. За ними погнались, осадили в каком-то доме, стянули чуть ли не целую армию, потому что у полиции в то время даже оружия не было. Дом загорелся и рухнул, погребая под собой террористов. Черчилль там присутствовал и запретил пожарным тушить горящий дом, чтобы их не перестреляли. А потом все газеты обошел снимок, где Черчилль в шубе и цилиндре с большим интересом смотрит на пожар. Артур Бальфур по этому поводу ехидно высказался. «Как я понимаю, если выражаться языком военных, Уинстон оказался в зоне огня. Он и фотограф оба рисковали ценными жизнями. Я еще понимаю, зачем это делал фотограф, но зачем надо было так поступать достопочтенному джентльмену?» А большой недруг Черчилля Редьярд Киплинг и вовсе написал в письме своему другу, что министр внутренних дел должен был проявить больше храбрости и шагнуть прямо под пули. «Три часа перестрелки и один дьявольский выстрел мог бы принести некоторую пользу нации». Черчилль же был в своем репертуаре. На все упреки он коротко ответил: «Не сердитесь, я отлично провел время». Летом 1911 года ситуация обострилась до предела. Прошли сразу две забастовки государственного масштаба — портовых рабочих и железнодорожников. Разозленный Черчилль заявил, что забастовщики ставят под угрозу безопасность страны, занял неоправданно жесткую позицию и в очередной раз вызвал волну всеобщей ненависти. Выражать ненависть к Уинстону стало своего рода национальным хобби. Некоторые консерваторы докатились до того, что уверяли, будто худшего предателя не было со времен Иуды. Кейр Харди расписывал его черными красками как одного из самых жестоких реакционеров. а те, кто поддерживал суфражисток, грозили устроить ему засаду. В декабре 1910 года Уинстон получил письмо от человека, назвавшего себя Алексом Баллантайном. Автор заполнил 3 страницы угрозами типа «Как только мне представится случай, я выпарю тебя собачьим хлыстом, как ты того заслуживаешь». Письмо отправили в Скотланд-Ярд для проведения расследования. Вскоре удалось выяснить, что его написал бывший полицейский, сильно обиженный на Уинстона за свое увольнение со службы и намекавший, что он может убить министра внутренних дел, чтобы сравнять счет. «Я намереваюсь разоблачить несправедливость мистера Черчилля», — клялся он. «Может быть, я собственноручно убью своего оппонента, чтобы ускорить кризис?» Так что Уинстону приходилось постоянно быть начеку. Нельзя было предугадать, из-за какого угла грозит нападение. Вспоминал Майкл Шелдон в книге «Черчилль. Молодой титан». Тем не менее, у Черчилля хватало силы и энергии, чтобы пытаться проводить кое-какие реформы. Так начал он с того, что взялся за реформу системы тюрем. Он намеревался упразднить долговую тюрьму и облегчить условия наказания несовершеннолетних. Однажды ему пришлось лично приказать освободить 12-летнего мальчика, приговоренного к 7 годам колонии за кражу куска трески. Но поскольку он ниоткуда не видел поддержки, реализовать эту реформу удалось лишь частично. Та же участь постигла и проекты реформ в защиту служащих магазинов, работавших в то время до самой ночи и без выходных. Черчилль пытался сократить рабочую неделю до 60 часов и ввести обязательный выходной день — воскресенье. Однако это вызвало такое сопротивление у мелких предпринимателей, что удалось добиться лишь того, чтобы один день в неделю служащие магазинов работали только до обеда. Между тем, у Черчилля уже было новое увлечение — международная политика. Напряжение в Европе нарастало. Летом 1911 года Германия серьезно поссорилась с Францией, что обеспокоило все европейские правительства. Усиление немецкой армии не могло пройти незамеченным. Ну а агрессивное поведение кайзера Вильгельма вызвало подозрение, что он сознательно ищет повода для войны с Францией. 13 августа, в самый разгар забастовок, Черчилль представил премьер-министру подготовленный им документ, в котором высказывал предположение, что Германия и Австрия откроют военные действия против Великобритании, Франции и России. Более того, он подробно расписал возможную тактику немецкой армии. И спустя 3 года, когда началась Первая мировая война, оказалось, что его предположения точны почти на 100%. Конечно, в 1911 году к его предсказаниям никто не отнесся серьезно, ведь он был всего лишь лейтенантом в отставке, и генералы к нему прислушиваться не собирались. Но премьер-министр заметил его интерес к вопросам обороны и решил, что Черчилль как нельзя лучше подходит для того, чтобы провести реформу военно-морских сил. Так и получилось, что 23 октября 1911 года Уинстон Черчилль был назначен на пост первого лорда Адмиралтейства. «Я не мог думать ни о чем другом, как об угрозе войны. Я по мере сил выполнял работу, которую должен был выполнять в силу моих обязанностей, но мои мысли были властно подчинены единственному центру интересов», — вспоминал Уинстон Черчилль. Формально это было понижением, но, во-первых, Черчилль уже безумно устал от хлопотной должности министра внутренних дел, а, во-вторых, не зря он в юности мечтал сделать военную карьеру. Его всегда манила мечта стать во главе армии. Он любил тактику и стратегию и, конечно, не мог не прийти в восторг от возможности поиграть в кораблики, имея в своем распоряжении весь британский военно-морской флот. О времени, проведенном во главе Адмиралтейства, Черчилль в 1923 году написал: «Это были самые запоминающиеся 4 года в моей жизни». «Усердие и энтузиазм, с какими он взялся за дело, — пишет Франсуа Керсоди, — создали совершенно иную атмосферу в британском флоте. Теперь офицеры несли службу в Адмиралтействе день и ночь, всю неделю, по выходным и праздникам, так как в любой момент могла быть объявлена тревога. В здании постоянно дежурил один из лордов, чтобы необходимые меры принимались незамедлительно. Сам же первый лорд Уинстон Черчилль работал по 15 часов в сутки и ожидал от своих сотрудников того же. Задача перед ними стояла действительно не из легких. Подготовить Королевский флот к отражению нападения Германии, как если бы оно ожидалось со дня на день. Модернизировать флот и довести его мощь до максимума. Создать главный штаб флота на период войны. Установить тесное сотрудничество с военным министерством для подготовки будущей транспортировки британской армии во Францию. И, конечно же, отстоять в парламенте очень и очень большие бюджетные расходы на обеспечение этих мер. Ричард Холдейн, занимавший пост военного министра с 1905 по 1912 годы, вспоминал: «Вчера мы ужинали вместе с Уинстоном и Ллойдом и имели весьма полезный разговор. Странно подумать, что 3 года назад я должен был бороться с ними за каждый грош на мои военные реформы. Уинстон полон энтузиазма в отношении адмиралтейства и не меньше меня поддерживает идею о морском главном штабе. Работать с ним — одно удовольствие». Будущий министр продовольствия и внутренних дел Джой Роберт Клайз, наблюдая за работой нового главы адмиралтейства, заметил: «Черчилль всегда оставался солдатом в штатском». И он во многом был прав. Возглавив адмиралтейство, Черчилль энергично взялся за работу. Он решил провести масштабные реформы на флоте и начал с того, что добился его перевода с угля на нефть, а в вопросе строительства новых кораблей сделал выбор в пользу линкоров класса «Супер-дредноут», повысив главный калибр их орудий до 15 дюймов. В результате были созданы прекрасные линкоры типа «Куин Элизабет», служившие в КВМФ Великобритании до 1948 года. Новому огромному флоту не хватало якорных стоянок, и Черчилль распорядился оборудовать новую базу в шотландской гавани Скапа-Флоу на Оркнейских островах, откуда можно было бы контролировать выход в море германского флота. Кроме того, Черчилль организовал главный штаб ВМС и создал такой род войск, как морская авиация. Не забывал он и о социальных вопросах. Предыдущая должность не прошла для него даром. Он отменил на флоте телесные наказания, поднял жалования матросам, открыл им путь для производства в офицеры и сделал воскресенье выходным днем. Для того, чтобы перевод флота на нефть стал возможен, Черчилль добился выделения 2,2 миллиона фунтов на приобретение 51% пакета англо-иранской нефтяной компании, ведь своих запасов нефти у Великобритании не было. Это решение имело далеко идущие политические последствия. Регион Персидского залива с тех пор стал зоной британских интересов. Разумеется, все эти преобразования требовали больших денег, и Черчиллю приходилось то и дело воевать с казначейством и палатой общин. В декабре 1913 года он представил такой проект бюджета флота на следующий год, что даже во всем его поддерживавший Ллойд Джордж посчитал такой бюджет чрезмерным. Но Черчилль умел защищать то, что считал правильным. «Если вы хотите получить правильное представление о морском сражении между двумя мощными современными броненосцами», говорил он, наглядно объясняя, что такое современный военно-морской флот, «то не стоит рисовать себе картину поединка двух рыцарей, закованных в латы, которые лупят друг друга тяжелыми мечами. В действительности это будет походить скорее на дуэль двух яичных скорлупок, наносящих удары тяжелыми молотками. Отсюда и вся важность вопроса, кто сумеет ударить первым, ударить сильнее и ударить снова». Палата общин колебалась, но у Черчилля нашелся сильный сторонник. Король тоже считал, что Англии надо наращивать свою военно-морскую мощь и вернуть себе титул владычицы морей. Так что в марте 1914-го депутаты проголосовали за самый большой военно-морской бюджет во всей британской истории. Удивительно вовремя. «Для Англии флот — жизненная необходимость, а для Германии — предмет роскоши и орудие экспансии», Как бы силен ни был наш флот, он не страшен самой маленькой деревушке на европейском континенте. Но надежды нашего народа и нашей империи, и все наши ценности, накопленные за века жертв и подвигов, погибли бы, окажись под угрозой господства Англии на море. Только британский флот сделает Соединенное Королевство великой державой. Германия же была великой державой, с которой считался и которую уважал весь цивилизованный мир еще до того, как у нее появился первый военный корабль. Уинстон Черчилль. Еще в конце 1912 года, благодаря Черчиллю, Англия заключила соглашение с Францией о распределении зон ответственности флотов на Средиземном и Северном морях в случае возникновения войны с Германией. Это позволило сконцентрировать главные силы британского флота для будущих военных операций. Черчилль утверждал, «Самым поздним сроком начала войны нужно считать осень 1914 года». И, как известно, он не ошибся. Черчилль стал и отцом военно-морской авиации, которая уже во Второй мировой войне, благодаря появлению авианосцев, стала играть решающую роль в боевых действиях на море. Изначально он предполагал использовать самолеты в основном для морской разведки, но оценил и боевой потенциал авиации. Он стал одним из первых, кто всерьез задумался об установке на самолетах пулеметов и бомб. Он же стал инициатором постройки первого в мире авианосца. Авиация вообще стала его большой любовью. «Сейчас самолеты хрупкие и ломкие», — говорил он, «но поверьте мне, настанет день, когда они, сделавшись надежными, будут представлять огромную ценность для нашей страны». Вскоре после прихода в Адмиралтейство Черчилль поднялся в воздух в качестве пассажира, а в 1912 году начал брать уроки пилотирования. Его любовь к самолетам не померкла с годами, и спустя 30 лет, в годы Второй мировой войны, Черчилль получил звание почетного командира ВВС и с удовольствием появлялся в мундире офицера авиации. В 1912-1913 годах он совершал по десятку учебных вылетов в сутки, а потом освоил и пилотирование дирижаблей, о которых сказал жене, «Это удивительное транспортное средство. Им так легко управлять, что мне даже в течение целого часа разрешили побыть первым пилотом». Настоящим асом Черчилль не стал. Слишком уж он был эмоциональным, ему не хватало хладнокровия. Но зато ему, как всегда, везло. Однажды двигатель его гидроплана вышел из строя над Северным морем, но он сумел благополучно приводниться, и его отбуксировали в порт. Он продолжал полеты почти до самого начала Первой мировой войны, совершил 140 вылетов и готовился сдать экзамен на самостоятельное пилотирование, но не успел. С началом Первой мировой войны ему, как первому лорду Адмиралтейства, стало не до развлечений.